Глава 10. Николай, разумеется, весь извелся, дожидаясь меня в машине. Когда я подошла к правой передней дверке и открыла ее, он тут же спросил: «Ну что, узнала что-нибудь интересное?» «Пока еще не все ясно, но есть над чем поработать. Давай, садись за руль». Да ты прилично набралась, я смотрю». «Издержки профессии. Для этого тебя и взяли». Николай перешел на место водителя, а я села на его место. «Куда поедем?» «Домой, куда же еще?» Николай плавно тронулся с места и обиженно заявил: «А я-то думал, что ты меня взяла совсем для другого». «Это для чего же?» «Для охраны». Я засмеялась. «Каким же образом ты мог меня охранять, сидя в машине?» «Нет, голубчик, детективам телохранители не положены по должности». «А водители?» «Только в экстренных случаях». «В таких, как сейчас?» «Именно. Самый типичный экстренный случай». «Могла бы и на такси доехать». «Вот уж. Чтобы на такси теперь ездить, действительно нужен телохранитель. Потом ты же сам хотел прогуляться. Вот и гуляй». «Я бы тоже не отказался от выпивки». «Ты, Коля, прям как тот солдат из анекдота. Дайте водички попить, а то так проголодался, что даже и переночевать негде». Николай обиженно засопел, но ничего не сказал. Я ласково потрепала его по затылку. «Не дуйся, я пошутила. Сейчас приедем домой, приготовим ужин, а выпивки у меня на взвод страйбата хватит». Сегодня вечером передо мной стояла нелегкая задача тактично объяснить Николаю, каким образом его невеста зарабатывала себе на жизнь.